فالزم الجهادة الصدق، فلا تغطط لعك اللسان، ولا تضم شفتيك، ولا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن كالحب والبغض، أو إحساسك في الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس، السمع والبصر والشم والذوق واللمس. فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض، ولا يقول سمعت وهو لم يسمع، وهكذا. واحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة، فتسجل في قائمة الكذابين. وطريق الضمانة لهذا إذا نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه، أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب ودركه، وأن الكاذب عن قريب ينكشف. واستعن بالله ولا تعجزا، ولا تفتح للنفس سابلة المهاريض في غير ما حصله الشرع. فيا طالب العلم، احذر أن تمرق من الصدق إلى المهاريض فالكذب. وأسوأ مرامي هذا المروق الكذب في العلم، لداء المنافسة الأقران وطيران سمعة في الآفاق. Так говорит, рахмаллаху тааля, замечательно тоже слова, послушайте их. Он говорит, придерживайся широкой дороги правды и не приводи свой язык в движение, не вытягивай губ, не раскрывай своих уст, иначе как для изречения слов, произнесения слов, которые выражают твои настоящие внутренние чувства, такие как любовь, например, или ненависть, или твои внешние ощущения, которые постигаются пятью органами чувств. Слух, зрение, обоняние, вкус, осязание. Правдивый человек, если ненавидит кого-то, не говорит ему «я люблю тебя». И не говорит «я слышал про что-то, что он не слышал». Внимательно. То есть автор говорит «ничего не произноси, пока что ты не будешь убежден, что твои слова, они либо выражают действительно твои внутренние чувства, любовь или ненависть, или что… То, что ты постиг внешне. Слышал, если слышал, действительно, тогда говоришь «слышал». Не говори «слышал», если не слышал. И так далее. Остерегайся того, чтобы вокруг тебя кружили предположения. Я думаю, я полагаю. То есть человек что-то говорит, в чем он не убежден. Остерегайся того, чтобы вокруг тебя кружили разные предположения. Из-за чего решительное стремление говорить правду подведет тебя. И ты окажешься в списке лжецов. То есть говори только правду. Иначе что? Вот это было у тебя стремление говорить правду. Но если ты начнешь опираться на «я думаю», «я полагаю» и так далее, не будешь говорить то, что действительно является правдой, ты убежден в этом, ты окажешься в списке лжецов. И дальше он говорит, способ, гарантирующий защиту от этого. Внимательно, чтобы не оказаться в списке лжецов, чтобы не соскользнуть с этой дороги правды. Вот способ, гарантирующий защиту от этого. Какой? В тех случаях, когда душа борется с тобой, склоняет тебя к каким-то лживым словам. Вот сейчас такое состояние у тебя. Нафс с тобой борется и тебя склоняет ко лжи, чтобы ты сказал какую-то ложь. Способ защиты – это одолеть ее. Одолеть нафс как? Вспомнив о высоком почетном положении правдивости. То есть как, что дает правдивость человеку? И наоборот, вспомнив о низости лжи, о порочности лжи. О том, как быстро происходит разоблачение лжеца. Вспомни об этом. Лжец будет разоблачен, это будет быстро. И уповай при этом на Аллаха, это самое главное. И не ослабевай. Не ослабевай. Не говори «нет, я не могу». Не ослабевай. Потом он говорит, не открывай для себя дорогу к иносказаниям, кроме тех ситуаций, которые очерчены шариатом. Иносказание, вот это таврия, то, что мы говорили, чересчур не надо пользоваться этим. Не открывай для себя дорогу к этим вот маарит, к этим иносказаниям, иначе как ситуации, которые вот определены, ограничены шариатом. И говорит он, о искатель знания, внимательно, берегись отскока от правдивости, иносказаниям. Как происходит этот отскок? Как ты вылетаешь с этой дороги правдивости? Вылетаешь сначала к иносказаниям, то есть вот этим каким-то таким словам двусмысленным, ты привыкаешь их часто говорить, а затем уже отскакиваешь к чему? Отскакиваешь ко лжи. Самым худшим направлением, в котором может произойти вот этот отскок, является ложь в области религиозного знания. Ложь в области религиозного знания. А что этому способствует? Почему человек начинает лгать в области религиозного знания? Этому способствуют, говорит он, такие болезни, внимательно. Это для тулаб-ильм очень важно. Почему человек начинает лгать? Почему отскакивает он в области религиозного знания ко лжи? Этому способствуют такие недуги, как соперничание с равными. Начинает человек соревноваться. Другие тулаб-ильм вместе, он начинает с ними соревноваться, соперничание вести. Потом это ведет его ко лжи. И ему стыдно сказать, я не знаю, если он знает. Начинает лгать, чтобы не упасть ниже того, другого. Соперничение с равными или желание прославиться в странах и землях. Это вторая болезнь, это две болезни. Либо соревнуется с равными, либо что хочет прославиться. Что вот он такой знающий, сколько он выучил наизусть, сколько джузов он уже знает, что он хафизом уже стал. Это действительно важный пункт очень, потому что некоторые люди, они спешат, чтобы вот побыстрее подняться, в глазах людей. И что на самом деле для этого делать? Начинают ложь говорить всякую. Внушают людям, как-то пытаются внушить людям, что они являются знающими, что у них широкое знание, или что они вот такие гениальные, или они такие способные, что в каждой области он специалист, хочет так внушить людям и так далее. Это большая ошибка. И помимо того, что это ложь, это что хияна. Это на самом деле вероломство в отношении людей, потому что ты внушаешь людям не то, что есть на самом деле. Внушаешь им, что вот ты такой знающий. Так это ложь. Это что? Обманывание людей. И это обманывание самого себя на самом деле, потому что ты таким образом, когда вот так внушаешь другим, что ты такой знающий, ты начинаешь обманываться сам и начинаешь возвеличивать самого себя, хотя ты не таков, ты ниже уровня. Сколько людей, которые погибли вот из-за этого. Будь то, например, в области ильма, знания, или в области поклонения. Ну как быстро происходит разоблачение. Очень быстро случается что-то и разоблачает этого человека, что он бессильный на самом деле. Хорошо. И в таком случае говорит человек этот, потому что он же хочет показать себя знающим. И что-то такое говорит он. Тут всем известно, что это ложь на самом деле, что это не так, что это неправда. Известно, что это неправда, и таким образом разоблачается он. Все, раскрывается его состояние. Или он начинает колебаться и тоже разоблачается, его становится его положение ясным для людей. Абдулла ибн Масуд поэтому сказал: «Инна мин аль-ильм ан такула лима ля та'алам Аллаху а'лам». К знанию относится, то есть составной частью важное знание, является что? Чтобы ты говорил о том, что ты не знаешь, Аллаху а'лям. Вот научись этому. О том, что ты не знаешь, говорить Аллаху а'лям. Не надо все время делать вид, что ты знаешь. Некоторые говорят, «Ля а'ламу нисфуль ильм». Слова «я не знаю» – это половина знания. Шейх ибн Усаймин говорит, даже не половина знания, это все знание. Это все знание. Сказать, умение сказать про то, что ты не знаешь, «я не знаю». Эти замечательные примеры. Кто видел шейха Аббада, Абдуль-Мухсин Аббада в Медине? Имам нашего времени. Как часто бывают вопросы, когда он говорит спокойно совершенно, сидит вокруг него сотни людей, и он говорит, ля адри, я не знаю. Вот это есть знание на самом деле. Почему это все знание? Потому что если про кого-то известно, что этот человек, он всегда внимателен и осторожен, чтобы не сказать что-то, чего он не знает, что он говорит про то, что он не знает, я не знаю, то люди начинают доверять его словам. А если человек отвечает на любой вопрос, который ему задают, даже если он не знает что-то, если у него спрашивают, он все равно дает ответ, то он будет разоблачен, то есть его положение истинно станет явным, и люди потом перестанут верить ему, даже если он говорит правду. Но дальше автор говорит, а что людей заставляет вот это вот? Что людей побуждает к этой лжи? Он говорит, желание возвыситься над кем? Над равными ему, или желание получить славу. Что бы про него сказали? Такой-то он выдающийся ученый, знаток, он просто море знаний и так далее. И это, конечно, из сети шайтана. Поэтому ты должен знать свой уровень. На самом деле, чего ты стоишь на самом деле. И себя выше своего уровня не ставь. Не пытайся из себя корчить знающего алима, отвечать на любой вопрос. Потому что в религии особенно говорить о чем-то, что ты не знаешь, это очень и очень опасно. Потому что это значит, кауль аля Аллах биля ильм. Говорить об Аллахе без знания. А это, уляма говорят, даже страшнее, чем ширк. Аллах субхану таля, потому что в порядке расположил возрастание степени греха и поставил на самое последнее место, то есть самый большой, да, из грехов, это говорить об Аллахе без знания. Кулинна махарма раби аль-фавахиша ма захара минха ва ма батн. Скажи, запретил мой Господь нечестие явное и скрытое. Валь исма и грех. Валь багья би гайри аль-хак. И покушение без права. Валь тушрику биллахи ма лям юназзиль бихи султана. И чтобы вы предавали Аллаху сотоварищей то, о чем он не ниспослал никакого знания. То есть ширк. Уантакулу аляллахи ма ля таалямун. И запретил говорить об Аллахе то, чего вы не знаете. А некоторые люди как? Говорят они. Они стесняются сказать, я не знаю. Боятся, что они упадут в глазах людей, если он скажет, я не знаю. Люди скажут, а он, оказывается, не знает. И произносит что-то, обнаруживается его ошибка. Говорит, это ошибка. Что он тогда делает? Тоже пытается увиливать. А, да, да, субханаллах, субханаллах, субханаллязи ля янса. Так некоторые говорят. Пресвят тот, который не забывает. То есть делать вид, что он-то знает, но вот сейчас забыл просто. Пресвят тот, который никогда не забывает. Ну, вот люди, да, вот забывают иногда. Ибн Усаймин говорит, про такого говорят, в ответ ему мы скажем, что да, субханаллязи ля янса, пресвят тот, который не забывает, но ты в своей основе джахиль, в своей основе ты не знающий. Не то, что ты знал, а потом забыл случайно. Поэтому человек, он должен знать, что свое место, должен знать цену себе, на самом деле, какая его цена.